так от печали текли из очей Одиссеевых слезы. Всеми другими они незамечены были, но мудрый царь Алкиной их заметил и понял причину их, сидя близ Одиссея и слыша скорбящего тяжкие вздохи. Он Феокиянам веслолюбивым сказал: «Приглашаю выслушать слово мое вас, судей и владык феокийских. Пусть Демодок звонкострунную лиру заставит умолкнуть. Здесь он не всех веселит нас ее сладкогласием дивным. С тех пор, как пение божественный начал певец на вечернем нашем пиру, непрестанно глубоко и тяжко вздыхает странник. Конечно, прискорбие сердцем его овладело. Должен умолкнуть певец, чтоб могли здесь равно веселиться гость наш и все мы. Конечно, для нас то приятнее будет. Здесь же давно к отправлению в путь иноземца готово все, и подарки уж собраны, данные дружбою нашей. Странник молящий не менее брата родного любезен всякому, кто одарен от богов небезжалостным сердцем. Ты же теперь, ничего не скрывая, ответствуй на то мне, гость наш, о чем я тебя вопрошу. Откровенность похвальна. Имя скажи мне, каким и отец твой, и мать, и другие в граде твоем и отечестве милом тебя величают. Между живущих людей безыменным никто не бывает вовсе. В минуту рождения каждый, и низкий, и знатный, имя свое от родителей в сладостный дар получает. Землю и град, и народ свой потом назови, чтоб согласно с волей твоей и корабль наш свое направление выбрал. Кормщик не правит в морях кораблем фиакийским, руля мы нужного каждому судну на наших судах не имеем. Сами они понимают своих корабельщиков мысли. Сами находят они и жилища людей, и поля их тучно обильные, быстро они все моря обтекают, мглой и туманом одетые. Нет никогда им боязни вред на волнах претерпеть или от бури в пучине погибнуть.